Глава 23, часть 6. И вот, наконец, Жуков в сталинской квартире. Кроме хозяина, за столом сидели Щербаков, Молотов, Маленков и другие члены Политбюро. Так сказано в первом издании. Во втором издании из этого списка выпал Маленков. В последующих, более правдивых изданиях Маленкова за сталинский стол вернули. Сталин, если верить мемуарам, якобы похвалил Жукова за успех операции под Ельней. Хотя четырьмя страницами раньше сам Жуков признал, что завершить окружение противника и взять в плен ельнинскую группировку нам не удалось. Выходит, Сталин хвалил Жукова за то, что тот не сумел операцию провести. За провал. Тут же Сталин якобы произнес: «Вы были тогда правы». Имелся в виду мой доклад 29 июля. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 1969 год, страница 310. Если Сталин действительно произносил такие слова, то тем самым он публично признавал, что свержение Жукова с поста начальника генерального штаба было необоснованным и несправедливым. Но Сталин таких слов не произносил. Мы уже установили, что 29 июля Жукова в кабинете Сталина не было. 29 июля Жуков никаких предсказаний по поводу действий Гитлера в сентябре не делал. Просто потому, что предсказывать было нечего. Ни Гитлер, ни его фельдмаршалы не могли знать, чем завершится Смоленское сражение и какой будет ситуация в конце августа, тем более в середине сентября. Они не могли знать, когда и как завершатся сражения в районе Умани, Кременчуга и Днепропетровска. Они не знали и не могли знать, что будут делать в августе. А Жуков якобы знал все наперед, не только про август, но и про сентябрь. Допустим на минуту, что все так и было. Поверим, что еще 29 июля 1941 года Жуков предвидел действия Гитлера на полтора месяца вперед и потребовал отвести советские войска из района Киева. Поверим, что Сталин в июле не согласился. Но в начале сентября он наконец понял, что ошибся, и в присутствии Молотова, Маленкова, Щербакова и прочих якобы признал правоту великого стратега. Ох, прав ты был, Георгий Константинович, в июле. Еще тогда надо было Киев сдать. Вопрос. Что должен был делать Сталин в ситуации, когда понял, что ошибся, когда в присутствии своих ближайших соратников признал правоту Жукова? Ответ. Сталин должен был действовать так, как советовал Жуков. То есть тут же поднять трубку и отдать командующему Юго-Западным фронтом генерал-полковнику Кирпоносу приказ на отход из района Киева. Казалось бы, в июле Жукова не послушались, Киев не сдали. И в августе не сдали, так хоть в начале сентября его надо скорее сдать. Удивительная вещь. Сталин, якобы признав правоту гения военного искусства, почему-то его гениальным предложением не воспользовался. И приказа на вывод войск из района Киева не отдал. Наоборот, Сталин поднял трубку и передал Кирпоносу, чтоб тот и думать забыл об отводе войск из Киева. Но самый удивительный момент не в поведении Сталина, а в поведении Жукова. Прямо на следующей странице великий стратег сам себя разоблачил. И уже не в первый раз. Он зачем-то привел текст переговоров 11 сентября 1941 года между Верховным руководством и командованием Юго-Западного фронта. В Москве у аппарата находились Сталин, Шапошников, Тимошенко. В Киеве Кирпонос, Бурмистренко, Тупиков. Сталин грозно потребовал: «Перестать, наконец, заниматься исканием рубежей для отступления, а искать пути сопротивления и только сопротивления». И далее: «Киева не оставлять и мостов не взрывать до особого разрешения ставки». Сталин грозит Кирпоносу: «Ишь додумался войска отводить. Я тебе дам, забудь и думать об отступлении». Проще говоря, слова Жукова действиями Сталина не подтверждаются. Мне непонятно вот что. Если уж и вписано в мемуары сталинское признание жуковской гениальности, то зачем тут же на следующей странице приводить документ, который эту выдумку опровергает?